«В поезде, паршивец!» — вздохнул Ингар. «Господа, я не скрываю от вас альтернативы. Либо мы берем преступника, либо поезд будет уничтожен. Вместе со всеми пассажирами». «Каким образом?» — деловито спросил Костя. «Есть варианты. Взрыв газопровода рядом с составом, случайный пуск боевой ракеты с истребителя. В крайнем случае ракета будет с ядерной боеголовкой». «Эдгар, мне очень хотелось поверить, что он сгущает краски. Здесь минимум 1500 пассажиров». «Чуть больше», — поправил инквизитор. «Этого нельзя делать!» «Нельзя упустить книгу. Нельзя допустить, чтобы беспринципный иной сотворил себе гвардию и принялся перекраивать мир на свой вкус. Но мы же не знаем, чего он хочет». «Мы знаем, что он, не колеблясь, убил инквизитора. Мы знаем, что он очень силен и преследует какую-то неизвестную нам цель. Что он забыл в Средней Азии, Городецкий?» Я пожал плечами. «Там есть ряд древних центров силы», — пробормотал Энгар. «Какое-то количество бесследно пропавших артефактов. Некоторое количество плохо контролируемых территорий. А что еще?» «Миллиард китайцев», — внезапно сказал Костя. Темные уставились друг на друга. «Да ты совсем с ума сошел», — неуверенно произнес Эдгар. «Миллиард слишком», — насмешливо уточнил Костя. «Что, если он собирается через Казахстан рвануть в Китай? Вот это будет армия. Миллиард иных. А еще есть Индия». «Иди ты в пень», — отмахнулся Ингар. «Даже идиот на такое не решится. Откуда силу будем брать, когда треть населения превратится в иных? А вдруг он идиот?» — не унимался Костя. «Вот потому мы и пойдем на крайние меры», — отрезал Эдгар. Они говорили всерьез. Без малейших сомнений, можно ли убивать этих зачарованных проводников, толстощеких командировочных, ехавшую в плацкартах бедноту. Надо, значит, надо. Фермеры, уничтожающие заболевший ящером скот, тоже переживают. Пить чай как-то расхотелось. Я встал, вышел из купе. Эдгар проводил меня понимающим, но ничуть не сочувственным взглядом. Вагон уже затихал, готовился ко сну. Некоторые двери в купе еще были открыты. Кто-то маялся в тамбуре, ожидая, пока освободится туалет. Откуда-то доносилось звяканье стаканов, но большинство пассажиров были слишком утомлены Москвой. Я вяло подумал, что по всем канонам мелодрамы по коридору сейчас должны носиться ангелоподобные детишки с невинными личиками, чтобы я полностью проникся чудовищностью предложенного Эдгаром плана. Детишек не было. Вместо них из одного купе высунулся толстый мужик в линялом трико и обвисшей майке. Красная распаренная морда уже оплыла от принятого спиртного. Мужик вяло посмотрел сквозь меня, икнул и спрятался обратно. Руки сами полезли за плеером. Я воткнул пуговки динамиков в уши, вставил наугад диск и прижался к стеклу. Ничего не вижу, ничего не слышу. И уж ясное дело, ничего не скажу. Раздалась негромкая лиричная мелодия, и тонкий голос запел. «Ты не успеешь ринуться в кусты, когда тебя уложат из обреза. На свете нет прекрасней красоты, чем абстиненция морфинового генеза». «Да это же лас. Мой знакомец из Асоли. Тот диск, что он дал в подарок». Усмехнувшись, я сделал звук погромче. «Вот это то, что мне сейчас нужно. В астрал вернутся детские черты, из нашей крови выплавит железо. На свете нет прекрасней красоты, чем абстиненция морфинового генеза. Тьфу ты, пропасть. Вот ведь панк из панков. Это даже не Шнур с его развеселыми матюками.